Глава 6. Боремся с воспалением. В организме действуют батальоны солдат-пехотинцев, марширующих повсюду в поисках угроз. Это часть иммунной системы. Если враг проник куда не следует, пехотинцы разжигают огонь, чтобы обезвредить противника. Огонь вызывает повышение температуры, покраснение, боль и отек. Еще в первом веке нашей эры древнеримский ученый-энциклопедист Авл Корнелий Цельс описывал 5 основных признаков воспаления: повышение температуры, боль, отек, покраснение и нарушение функции. Внутренний огонь, каким бы он ни был, слабым, как пламя свечи, или неистовым, словно бушующее адское пламя, служит одной цели — защитить организм от внешнего врага. Мы называем такой огонь воспалением. Подобно солдатам-пехотинцам, вечно высматривающим врага, наш иммунитет всегда на страже и сканирует организм в поисках незваных гостей. Возникающее воспаление может быть сильным или слабым, обширным или локальным. Если иммунитет решает, что враг слишком силен, пожар охватывает весь организм, что проявляется в виде повышения температуры. Если врага удается сдержать, воспаление остается местным. Порезанный палец краснеет, отекает, болит, но в целом вы чувствуете себя нормально. Скрытые формы системного воспаления действуют более коварно. Температура может и не повышаться, но самочувствие будет неважным. Воспалению могут способствовать определенные бытовые факторы, и многие люди даже не догадываются, что постоянно живут с вялотекущим хроническим воспалением. Между стрессом и воспалением существует сложная взаимосвязь. Если разделить стрессовую реакцию на ответ автономной нервной системы и ГГН-системы, то обнаружится, что обе реакции интересным образом перекликаются. Активация симпатической нервной системы вроде бы должна провоцировать воспаление, а парасимпатической — уменьшать его, но в действительности все гораздо сложнее. Активность симпатической нервной системы действительно может действовать как триггер воспаления, но гормон стресса кортизол снижает его. Воспаление усиливается в условиях хронического стресса, но уменьшается в состоянии постстрессовой ремиссии. По данным исследования с участием более 600 испытуемых среднего возраста, признаки воспаления выявлялись у тех, кто в течение года до эксперимента испытывал финансовые трудности. Доказано, что у тех, кто ухаживает за онкологическими больными, существенно повышен маркер воспаления — C-реактивный белок, по сравнению с людьми, не испытывающими столь сильного стресса. В рамках небольшого исследования с участием 16 студенток медицинского колледжа обнаружилась обратная связь между вариабельностью сердечного ритма и уровнем некоторых маркеров воспаления, например, фактора некроза опухоли. Воспаление и мозг. Воспаление, стресс и депрессия провоцируют друг друга и порождают бесконечную цепную реакцию. Воспаление способно запустить мощный стрессовый ответ. Стресс, в свою очередь, способствует воспалению. Наличие воспалительных процессов в организме или естественная его склонность к воспалению в итоге определяет, закончится ли стрессовый эпизод депрессии. К примеру, известно, что тенденция организма вырабатывать противовоспалительные цитокины интерлейкин-1-альфа и интерлейкин-6 напрямую связаны с тяжестью депрессивного состояния, вызванного межличностным стрессом. Причиной депрессии бывает и воспалительный процесс в здоровом организме. Для отдельных случаев тяжелой депрессии более действенна терапия противовоспалительными препаратами, а не антидепрессантами. Воспаление связывают с ухудшением умственной эффективности, а некоторые провоспалительные цитокины действуют именно на рациональный мозг, нарушая нейронные связи, отвечающие за когнитивные способности и память. Пациенты, страдающие воспалительными заболеваниями, жалуются на ватную голову или затуманенное сознание. Стоит воспалению пройти, как туман рассеивается. Стресс и воспаление. Для того, чтобы разорвать замкнутый круг воспаления, стресс, воспаление, необходимо уменьшить или воспаление, или стресс. Мы не в состоянии контролировать стресс, но можем сделать все возможное для терапии и профилактики воспаления. В тот момент, когда стресс вызовет в организме воспалительный процесс, у нас будет мощный защитный буфер. Мы определили несколько слабых звеньев, позволяющих воспалению развиваться в организме. Укрепив эти звенья, вы защититесь от воспаления, которое является следствием хронического стресса. Стенки кишечника, микрофлора, привычный рацион, образ жизни. Стенки кишечника. Кишечник – главный барьер между внешним миром и организмом, состоящий из двух частей – стенок и слоя, выстилающей их слизи. Стенка кишечника похожа на кирпичную стену из множества клеток-кирпичиков, соединенных структурами, называемыми плотными контактами. Толстый слой слизи выстилает внешнюю оболочку подобно плотным обоям, обеспечивая дополнительный барьер между его содержимым и внутренней средой. Кишечный барьер – важная застава для солдат иммунной системы. Они собираются там в больших количествах, обеспечивая защиту организма от болезнетворных бактерий, вирусов и грибов. Достаточно крошечной дырочки в слое слизи или кишечной стенки, чтобы вредные продукты распада проникли в организм и вызвали воспаление. Кишечник с дырявыми стенками иногда называют протекающим. Частью внешней структуры плохих бактерий является липополисахарид или эндотоксин. Когда он проникает в кровь через трещины в стенках кишечника, иммунитет определяет его как врага и запускает процесс воспаления. Степень воспаления зависит от того, сколько эндотоксина проникло в организм. Постоянная утечка небольших количеств эндотоксина зачастую не вызывает очевидных ярких симптомов сильного воспаления, зато может спровоцировать депрессию, ухудшение настроения и повышенную тревожность. Синдром хронической усталости, СХУ, часто ассоциируют со стрессом, а у пациентов с СХУ присутствует эндотоксин в крови. Факторы, вызывающие повреждение кишечного барьера. Синдром повышенной проницаемости кишечника, протекающий кишечник, могут вызывать и стимулировать следующие факторы. Психологический и физический стресс. Неправильное питание, прием некоторых препаратов, в том числе нестероидных противовоспалительных препаратов НПВП и ингибиторов протонной помпы, лекарства, снижающие повышенную кислотность желудка. Психологический и физический стресс. Стресс разрушает кишечный барьер. Казалось бы, совершенно безобидные мероприятия, например, публичные выступления, способны вызвать протекание кишечника. Его стенки становятся более проницаемыми в результате интенсивных занятий спортом. Хорошо известно, что тренировки на выносливость, например, марафонский бег, вызывают нежелательные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Проницаемость кишечника также повышается от пребывания на сильной жаре, а тренировки на жаре – настоящая двойная атака на кишечник. При стрессе проницаемость кишечника увеличивается по многим не до конца изученным причинам. Одна любопытная теория касается блуждающего нерва. Это один из главных проводников парасимпатической нервной системы, доставляющей сигналы из мозга. Активность блуждающего нерва или его тонус можно измерить. Данный показатель используется для оценки уровня стресса. Проницаемость кишечника считается одним из многочисленных тяжелых последствий сильных ожогов. Посмотрев на стенку кишечника ожогового пациента под микроскопом, можно увидеть большие дыры между выстилающими стенки клетками. Эксперимент над мышами показал, что стимуляция блуждающего нерва в течение часа после ожоговой травмы предохраняет плотные контакты от повреждения и препятствует продырявливанию стенки кишечника. У таких мышей не было дыр между клетками. Стимуляция блуждающего нерва в течение 90 минут после травмы сохраняет множество плотных контактов, но не все, и небольшие прорехи между клетками под микроскопом все же видны. По всей вероятности, повышение тонуса блуждающего нерва вскоре после пережитого стресса предохраняет стенки кишечника от повреждений. Регулярная физическая активность также помогает увеличить сопротивляемость стрессу, но, как мы уже выяснили, интенсивные физические упражнения действуют подобно стрессу. Если вы упражняетесь с короткими интервалами, это не критично, но при длительных интенсивных тренировках тонус блуждающего нерва очень долго остается низким. На восстановление организму также требуется время. Эти соображения легли в основу теории, объясняющей, почему интенсивные тренировки вызывают повышение проницаемости кишечника и хроническое воспаление и, следовательно, причиняют больше вреда, чем пользы. По такому же принципу действует на кишечник разновидности физического стресса, например, перегревание и боевая подготовка. Некоторые ученые предполагают, что именно роль блуждающего нерва объясняет, почему тренировки чрезмерной интенсивности сокращают продолжительность жизни. Неправильное питание. В ходе общих наблюдений и лабораторных экспериментов ученые выявили факторы, приводящие к повреждению кишечного барьера. В стрессовых условиях алкоголь лучше не употреблять вовсе или употреблять по минимуму. Избыток алкоголя способствует нейровоспалению, воспалительным процессам в мозге. Алкоголь повышает проницаемость кишечника, вероятно, из-за воздействия на кишечные бактерии, играющие главную роль в развитии заболеваний печени, спровоцированных приемом алкоголя. Но вот что интересно. В одном эксперименте крыс кормили овсянкой из расчета около 10 граммов на 1 килограмм веса и одновременно давали им этиловый спирт из расчета 8 граммов на 1 килограмм веса. Такое сочетание препятствовало развитию повышенной проницаемости кишечника. Возможно, причина в бета-глюкане, растворимой клетчатке, содержащейся во все. Она укрепляет слизистый слой, выстилающий стенки кишечника. Проницаемость кишечника, вызванная алкоголем, существенно увеличивается при недостаточной выработке мелатонина по ночам. Привычка много пить по вечерам и допоздна не спать крайне негативно воздействует на кишечный барьер и провоцирует воспаление. У мышей, рацион которых на 25% состоял из постного красного мяса и казеина, основного белка, содержащегося в сыре, слизистый слой толстой кишки истончался по сравнению с мышами, соблюдающими диету с 15% содержанием казеина. Следовательно, можно предположить, что повышенный уровень белков разрушает кишечный барьер. Но ученые выяснили, что этого можно избежать, заменив крахмал, составляющий 48% рациона мышей, на устойчивый крахмал. Устойчивый или резистентный крахмал, устойчивый к воздействию пищеварительных соков, ферментируется бактериями в толстой кишке. Отсюда следует, что если диета богата белками, для защиты кишечного барьера необходимо увеличить потребление устойчивого крахмала, который усваивается медленнее обычного. К примеру, зеленые бананы содержат более устойчивый крахмал, чем спелые. Отварной белый рис, охлажденный в течение суток при температуре 4 градуса и затем разогретый, содержит 1,65 грамма устойчивого крахмала на 100 граммов, а свежесваренный белый рис – 0,64 грамма на 100 граммов. Опыты на животных показали, что рацион с высоким содержанием жиров разрушает кишечный барьер в связи с повышенной секрецией желчных кислот. В одном эксперименте у подопытных животных, чей рацион на 60% состоял из жира, сочетание свиного жира и соевого масла, проницаемость кишечника увеличилась в сравнении с контрольной группой, употреблявшей пищу с 10% содержанием жира, только соевое масло. Увеличение проницаемости было вызвано повышенной секрецией желчных кислот, что также меняет бактериальную флору кишечника. Избежать этого, по крайней мере частично, можно, включив в рацион диетическую клетчатку и крахмал. Эти вещества связывают желчные кислоты, чтобы они не плавали в кишечнике в свободном состоянии. Однако есть теория, согласно которой связанные желчные кислоты причиняют больше вреда кишечнику, чем свободные. Если вы любите сливки, выбирайте сливки от коров, находящихся на свободном выпасе. По невыясненным причинам, сливки от вольных коров укрепляют кишечный барьер, что выяснилось в ходе эксперимента на мышах. Не употребляйте в пищу искусственные подсластители и эмульгаторы. Они повреждают кишечный барьер и приводят к протеканию кишечника. Ваш главный враг – диетические газированные напитки с искусственными подсластителями. Их следует избегать как огня. Есть группа продуктов, употребление которых приводит к повышенной проницаемости кишечника в контексте заболевания синдромом раздраженного кишечника, СРК. Об этом поговорим чуть позже. Нестероидные противовоспалительные препараты и ингибиторы протонной помпы. Доказано, что НПВП, например, аспирин и индометацин, увеличивают проницаемость кишечника. В условиях психологического стресса их воздействие усиливается. Если вы переживаете стресс и одновременно принимаете обезболивающие, будьте особенно осторожны. Такие препараты изменяют бактериальную флору кишечника, и с этим отчасти связаны их негативные влияния. Вскоре мы поговорим об этом подробнее. Худший из возможных сценариев – стресс на службе, работа допоздна или в ночную смену, злоупотребление алкоголем по выходным и наутро аспирин от похмелья. Ингибиторы протонной помпы также способствуют протеканию кишечника. Профилактика протекающего кишечника. Целостность стенок кишечника обеспечивают следующие факторы. Употребление диетической растворимой клетчатки, глутамин, сокращение длительности стрессовой реакции, растительная пища, витамин D. Диетическая растворимая клетчатка. Растворимая клетчатка укрепляет слизистый слой, выстилающий стенки кишечника. Этим объясняются данные эксперимента с мышами, дважды в день употреблявшими алкоголь и овсянку и сохранившими кишечник здоровым. Растворимая клетчатка содержится в овсянке, бета-глюкан. Другие ее источники – шелуха семян подорожника, псиллиум, имеется в виду подорожник блошный, распространенный в Индии, Иране, Пакистане, пектин, которого много в яблоках, и альгинат, содержащийся в коричневых водорослях, широко используемых в японской кухне. Глутамин. Клетки внутренней оболочки кишечника питаются аминокислотой под названием глутамин. Им неоткуда взять пищу, кроме как из желудка, поэтому глутамин должен входить в ваш рацион. Хороший источник этой аминокислоты – молоко. В молочном белке содержится вдвое больше глутамина, чем в говядине. Сокращение длительности стрессовой реакции. Мы уже говорили о том, что активность блуждающего нерва защищает плотные контакты между клетками кишечной стенки. Его стимуляция в течение полутора часов после ожоговой травмы препятствовала образованию трещин в стенках кишечника у мышей. Хотя эта теория не доказана, можно предположить, что быстрое возвращение к состоянию расслабления после стрессовой реакции помогает сохранить целостность стенок кишечника. Методы расслабления подробно описаны в главе 5. Растительная пища. Цинк заживляет трещины в стенках толстого и тонкого кишечника. Этого минерала много в орехах, овощах и мясе. Повысив содержание в рационе растительной пищи, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, вы получите достаточное количество устойчивого крахмала, а также растворимую и нерастворимую клетчатку. Эти вещества способствуют сохранению целостности слизистой прослойки кишечника. Куркума снимает воспаление в кишечнике. В настоящее время проводятся клинические испытания по лечению болезни Крона и язвенного колита, воспалительные заболевания кишечника, препаратами куркумы. Витамин D. Ученые связывают проницаемость кишечника с недостаточностью этого витамина. Дополнительный прием витамина D улучшает состояние стенок кишечника у пациентов с болезнью Крона. Микрофлора. В пищеварительном тракте человека живут более 10 миллиардов бактерий, вирусов и грибов. Совокупность этих микроскопических существ называют микрофлорой. При стрессе и воспалении микрофлора выполняет 3 ключевые функции. Первая. Она препятствует попаданию в кровоток размножившихся в пищеварительном тракте микробов и тем самым ставит преграды воспалению и болезням. Это происходит двумя способами. Микрофлора защищает стенки кишечника и слизистый слой и поддерживает их целостность. Собственные бактерии одерживают верх над чужеродными бактериями, проникшими в кишечник. Второе. Микрофлора успокаивает активные иммунные клетки, они с меньшей вероятностью вступают в реакцию и провоцируют воспаление. Третье. Есть свидетельство, что кишечные бактерии способны влиять на стрессовую реакцию, так как между ними и мозговыми клетками осуществляется коммуникация. Здоровая микрофлора. Исследования микрофлоры находятся в зачаточном состоянии. В знаниях ученых много пробелов. Однако известно, что здоровая микрофлора – разнообразная микрофлора. Она устойчива и легче приспосабливается к изменениям, поддерживает организмы с различными свойствами и характеристиками. Вместе они успешно обороняются от вторжения чужеродных бактерий в кишечный тракт. Разнообразие порождает разнообразие. Если вы хотите стимулировать разнообразие микрофлоры, употребляйте разнообразную пищу. Кишечные бактерии питаются сложными углеводами, которые очень медленно усваиваются организмом. Их источником является диетическая клетчатка, а рацион, богатый клетчаткой, поступающий из различных источников, взращивает здоровую микрофлору. Однако основывать рацион только на сложных углеводах неразумно, так как разные бактерии питаются разными субстратами. Употребляя пищу одного вида, вы обзаведетесь более крупной колонией бактерий одного вида и меньшей других видов, что негативно повлияет на состояние кишечника. Микрофлора очень быстро реагирует на изменения рациона, а популяция бактерий может измениться в течение суток. Сложные углеводы содержатся в необработанных, цельных, богатых клетчаткой растительных продуктах. В ходе обработки растительные волокна удаляются из пищи для достижения более приятной, однородной консистенции. Употребление продуктов, подвергнутых промышленной обработке и очистке, неблагоприятно влияет на микрофлору. Старайтесь включать в каждый прием пищи разнообразные, необработанные, цельные растительные продукты. Питаясь обработанным, отполированным белым рисом, вы вряд ли укрепите кишечный барьер. Доказано, что рисовые отруби в рационе животных повышают уровень лактобациллус рамнозус GG, что способствует целостности кишечных стенок. При употреблении рисовых отрубей животные, вступавшие в контакт с ротавирусом, кишечной инфекцией, вызывающей диарею, не заболевали, а воспаление не развивалось. В рандомизированном перекрестном исследовании здоровые люди в течение 4 недель питались коричневым рисом, либо цельным ячменем, или обоими злаками. По прошествии этого срока у всех участников эксперимента наблюдалось снижение уровня провоспалительного цитокина и интерлейкина 6. Определяющую роль в профилактике воспаления, защите кишечного барьера и модуляции иммунных клеток играет орил-гидрокарбоновый рецептор АКР. Его активизируют метаболиты, вырабатываемые кишечными бактериями. Так кишечник сигнализирует о потребности в здоровой микрофлоре. Однако этот рецептор также стимулирует растительные пищи. Например, овощи семейства крестоцветных, различные виды капусты, редис и содержащиеся в овощах и фруктах флавоноиды и полифенолы. Овощи и фрукты также отличный источник минералов магния и цинка, благотворно влияющих на здоровье кишечника. В эксперименте мышей на 6 недель посадили на диету с низким содержанием магния. Микрофлора у них изменилась, развились признаки депрессии. Диета с высоким содержанием разноцветных овощей и фруктов противоборствует воспалению. Установлена связь между средиземноморской и палеолитической диетами, обе включают большое количество разнообразной растительной пищи, и пониженным уровнем воспаления. Средиземноморская диета – совокупность традиционных пищевых привычек и принципов, которых придерживаются жители Средиземноморья. Такая система питания представляет собой пирамиду, где самая большая группа – основание пирамиды – сложные углеводы – 60%, следующий – белок – 30%, а ее верх – простые углеводы и жиры – 10%. Палеолитическая диета, палеодиета, диета каменного века, диета охотников-собирателей. Это рацион питания, в основе которого лежит употребление только натуральных, непереработанных продуктов. Для здоровья кишечной микрофлоры необходимо ежедневно употреблять в пищу растительную клетчатку. Включайте в рацион различные виды растительной пищи, небольшие порции орехов, семян и бобовых, овощи семейства крестоцветных, клубневые овощи, корнеплоды, фрукты, специи, цельные зерна. Избегайте пищи, подвергнутой промышленной обработке. Здоровые микрофлоры – не единственный положительный результат фруктово-овощного типа питания. Растения содержат огромное количество фитопитательных веществ, улучшающих здоровье мозга. Отличная стратегия питания – радужная тарелка, на которой собраны фрукты, овощи, травы и специи всех цветов радуги. Разнообразные цвета пищи указывают на содержание различных питательных элементов. Нужны ли пробиотики? Кишечная микрофлора постоянно сражается с вражескими силами, проникающими в организм с пищей и напитками. Победители определяют численность войск, поэтому регулярно добавляя в свой арсенал хорошие бактерии, вы увеличиваете шансы в борьбе с врагом. У каждого вида бактерий в кишечнике свое название. По нему можно определить род бактерий. Например, бактерии, производящие молочную кислоту, называются лактобактериями. На численность популяции бактерий влияют различные факторы. Один из них – прием антибиотиков. Сокращение численности лактобактерий – побочный эффект антибиотиков. Сейчас разрабатывают лекарства нового поколения – пилюли, состоящие из антибиотика и лактобактерий. Стресс – еще один фактор, влияющий на численность кишечных бактерий. Уровни стресса и лактобактерий обратно пропорциональны друг другу. Первый повышается, второй падает. При повышении уровня лактобактерий понижается уровень стресса. Отдельные штаммы лактобактерий, очевидно, уменьшают стрессовый сигнал. При введении в кишечник мышей лактобактерий Lactobacillus johnsonii LA1 кровяное давление животных снижалось, а парасимпатический тонус повышался. Аналогичное действие оказывали бактерии Lactobacillus helveticus. По данным рандомизированного двойного слепого исследования 171 добровольца и контрольной группы, принимавшей плацебо, употребление в течение 2 месяцев йогурта, содержащего лактобактерии Plantarum, уменьшало маркеры стресса. В небольшом рандомизированном двойном слепом исследовании с применением плацебо пациентам с СХУ в течение 2 месяцев ежедневно давали бактерии Lactobacillus casei в форме кисломолочного напитка. По окончании этого срока наблюдались существенное повышение уровней бифидобактерий и лактобактерий в толстой кишке и уменьшение тревожности. При приеме в течение месяца пробиотика, содержащего лактобактерии Lactobacillus helveticus и бифидобактерии Bifidobacterium longum, отмечались уменьшение симптомов депрессии, тревожности и гнева и понижение уровня кортизола у здоровых взрослых. Экзаменационный стресс приводит к снижению популяции лактобактерий у студентов. Снижается и уровень бифидобактерий, а ведь некоторые их виды способны снизить тревожность. При приеме кисломолочного напитка с содержанием Lactobacillus casei у 132 взрослых здоровых участников исследований по прошествии 3 недель наблюдалось улучшение настроения, что было особенно заметно, если в начале исследования они находились в депрессивном состоянии. Группа здоровых женщин в течение 4 недель получала кисломолочный продукт из йогуртовых культур, содержащих Bifidobacterium animalis под вида Lactis, Streptococcus термофильный, болгарскую палочку и Lactococcus lactis под вид Lactis. К концу периода мозг женщин, принимавших этот продукт, иначе реагировал на болезненные и эмоциональные стимулы по сравнению с контрольной группой. При заселении в кишечник мышей Lactobacillus rhamnosus наблюдалось смягчение симптомов депрессии и спровоцированной стрессом тревожности. Более века назад лауреат Нобелевской премии иммунолог Илья Ильич Мечников, один из основоположников науки об исследовании воспалительных заболеваний, обратил внимание, что на Балканах огромное количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше каждый день употребляют йогурт. Он предположил, что именно в этом кроется секрет долголетия. Хотя данной теории нужны дополнительные подтверждения, все текущие исследования подтверждают точку зрения Мечникова. Часто выясняется, что люди с непереносимостью лактозы могут есть йогурт без вреда здоровью, поскольку лактоза расщепляется активными йогуртовыми культурами. Если у вас аллергия на молоко, источниками полезных бактерий могут стать квашеная капуста, натто, японское блюдо из ферментированных соевых бобов, и кимчи, корейская ферментированная капуста. При отсутствии аллергии на молочные продукты ежедневно употребляйте натуральный живой йогурт без добавок, можно вместо десерта после каждого приема пищи. Рекомендуемая норма – 300 граммов в день. Если вы заметили, что при хроническом стрессе более подвержены различным заболеваниям, возможна причина в кишечных бактериях. При стрессе повышается содержание норадреналина в области кишечника. Норадреналин увеличивает активность патогенной флоры. К примеру, повышенный уровень норадреналина приводит к усиленному размножению кишечной палочки. Синдром раздраженного кишечника. В области кишечника находятся сотни миллионов нервных окончаний. Головной мозг реагирует на хронический стресс депрессией, а кишечный мозг — синдромом раздраженного кишечника. Между стрессом, в том числе профессиональным, и СРК существует прямая связь. Распространение данного заболевания в разных странах и культурах различно и иногда достигает очень высоких показателей. Например, СРК страдают 48% студентов медицинских факультетов в Африке и 41% корейских студентов, начинающих работать по специальности. Развитие СРК может быть связано с дисбалансом микрофлоры, вызванным стрессом. В одном исследовании выяснилось, что при прохождении боевой подготовки у здоровых солдат мужского пола наблюдалось изменение микрофлоры, напрямую связанное с увеличением проницаемости кишечника и появлением симптомов СРК. Синдром раздраженного кишечника остается загадочной болезнью, а диагноз пациентам ставится методом исключения. Возможно, под общим названием синдром раздраженного кишечника в организме протекают несколько патологических процессов, еще не получивших названия. Симптомов СРК множество, от вздутия живота, отрыжки и кислого рефлюкса до запоров и диареи. Возможны все симптомы одновременно. Проявления болезни могут быть и легкими, и тяжелыми. Симптомы бывают периодическими или постоянными. Синдром раздраженного кишечника лучше не игнорировать, и вот почему. Во-первых, у страдающих СРК в некоторых случаях повышаются маркеры воспаления. Во-вторых, при СРК увеличивается риск заболевания депрессивными и другими тревожными расстройствами. Соответственно, его лечение способствует уменьшению этого риска. Согласно одной из теорий, при взаимодействии различных типов кишечных бактерий и определенного вида углеводов, получаемых из пищи, в кишечнике начинается процесс брожения, который вызывает расстройство кишечника, приводящие к типичным симптомам СРК. Англоязычные диетологи обозначили эти углеводы единой аббревиатурой – FODMAP. Расшифровывается как ферментируемые олиго, ди, моносахариды и полиолы. Это короткоцепочечные углеводы, которые плохо или не полностью всасываются в тонком кишечнике. Следовательно, СРК можно контролировать, уменьшив потребление углеводов данного вида, то есть при помощи так называемой FODMAP-диеты. Доказательством тому служат результаты как минимум двух рандомизированных контролируемых испытаний. FODMAP-диета также снижает уровень маркеров воспаления. По данным исследования спортсменов, занимающихся тренировками на выносливости и страдающих желудочно-кишечными расстройствами, диета с пониженным содержанием углеводов группы FODMAP и диета с полным исключением этих углеводов в период интенсивных тренировок существенно облегчали болезненные симптомы. Воспалительные процессы в кишечнике и дисбаланс иммунных клеток также могут вызывать СРК. Пшеница содержит не только углеводы группы FODMAP, но и глютен и ингибиторы амилазы и трипсина, способные инициировать воспаление и привести к проницаемости кишечника. Многие пациенты с СРК страдают непереносимостью пшеницы и могут испытывать дискомфорт, употребляя в пищу другие зерновые, например, рожь и ячмень. Фибромиалгия – заболевание опорно-двигательной системы, также связанное со стрессом. СРК часто сопутствует этому недугу. По данным одного исследования, соблюдение FODMAP-диеты привело к уменьшению мышечной боли у страдающих фибромиалгией. Низкоуглеводные диеты становятся все более популярными, а их поборники не устают твердить об улучшении пищеварения и общего самочувствия. Возможно, причиной отчасти является исключение из рациона пшеницы и FODMAP-углеводов вследствие общего ограничения потребления углеводов. Если у вас проблемы с пищеварением, острые, периодические или хронические, рекомендую исключить недиагностированный СРК. Если вам все же ставят этот диагноз, попробуйте ограничить FODMAP-углеводы, но под наблюдением врача, особенно в период сильного стресса. Нерастворимая клетчатка не всегда смягчает симптомы СРК, но растворимая клетчатка способна облегчить проявление заболеваний. Хороший источник – шелуха семян подорожника блошного, псиллиум. Участники исследования, дважды в день принимавшие от 10 до 30 граммов шелухи псиллиума, отметили существенное улучшение самочувствия. Так как причиной СРК может быть нарушение кишечной микрофлоры, рекомендуется прием пробиотиков. Ежедневно употребляйте натуральный йогурт с пробиотиками или пройдите курс лечения препаратами пробиотиков после консультации с врачом. По результатам рандомизированного контролируемого исследования пробиотик VSL-3 смягчает проявление СРК у детей. VSL-3 – американский препарат, смесь 8 бактерий, термофильный стрептококк, 4 вида лактобактерий и 3 вида бифидобактерий. Подведем итоги. 3 метода терапии, которые желательно обсудить с врачом, когда речь заходит о лечении СРК. FODMAP-диета, исключение продуктов с содержанием пшеницы и глютена, употребление шелухи семян подорожника блошного, псиллиум, прием пробиотиков. Обратите внимание, прежде чем менять рацион, скрупулезно обсудите все аспекты с врачом. СРК – клинический диагноз, не занимайтесь самодиагностикой. Рацион. Воспаление может быть спровоцировано употреблением в пищу неправильных продуктов, воздействующих на кишечную микрофлору и приводящих к проницаемости кишечника. Ученые из Университета Южной Каролины тщательно проанализировали результаты 6500 научных работ и создали систему качества оценки рациона «Диетический воспалительный индекс», включающий продукты, вызывающие воспаление. Анализ привычного рациона позволяет довольно точно спрогнозировать наличие воспалительных процессов в организме. Например, далее представлен воспалительный индекс некоторых жиров. Чем выше число, тем больше продукт способствует воспалению. Насыщенные жиры – 0,373, трансжиры – 0,229, общий индекс для жиров – 0,298. Продукты из приведенного далее списка обладают противовоспалительными свойствами. Их индекс отрицательный, и чем он ниже, тем сильнее противовоспалительный эффект. Куркума – минус 0,785, диетическая клетчатка – минус 0,663, флавоноиды – содержатся в сельдерее, перце, тимьяне – минус 0,616, изофлавоны – содержатся в сырых соевых бобах и других бобовых – минус 0,593, бета-каротин – содержится в моркови, сладком картофеле – минус 0,584. Зеленый и черный чай. Минус 0,536. Насыщенные жиры и трансжиры. Насыщенные жиры, жирные кислоты, в зависимости от длины углеводородной цепочки бывают трех видов. Короткоцепочечные, среднецепочечные и длинноцепочечные. Длинноцепочечные насыщенные жиры отличаются от двух других видов. Существует свидетельство, что по крайней мере одна разновидность таких жиров может стать причиной воспаления. Пальмитат или пальмитиновая кислота содержится в животных жирах и пальмовом масле. Пальмовое масло состоит из пальмитиновой кислоты примерно на 43%, молочный жир на 30%, а свиной жир на 25-28%. Пальмитиновая кислота – один из строительных материалов организма. Человеческий организм сам производит ее. Разница между кислотой, употребленной с пищей, и кислотой, выработанной организмом, состоит в том, что в первом случае ее уровень в кровотоке повышается, что нередко вызывает воспаление. После употребления жирной пищи жиры перерабатываются в липопротеиды, циркулирующие в крови. Сытный обед из жирных блюд переработается в липопротеиды с высоким содержанием пальмитиновой кислоты. Кровоток разносит липопротеиды по организму, и различные уязвимые структуры, к примеру, внутренний слой кровеносных сосудов, подвергаются вредоносному воздействию пальмитиновой кислоты. В небольшом исследовании 6 добровольцам в возрасте от 25 до 45 лет давали сливки из коровьего молока, оливковое масло и оливковое масло с рыбьим жиром, содержащим омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Когда через несколько часов после приема пищи липопротеиды достигали пика концентрации в крови, ученые проводили их анализ. У тех, кто ел сливки, содержание пальмитиновой кислоты в липопротеидах составляло 36%. У испытуемых, употреблявших оливковое масло обоих видов, ее содержание составляло 12%. Содержание олеиновой кислоты, мононенасыщенной жирной кислоты, составляло 23% общего жира в липопротеидах после употребления сливок и 61-66% после употребления обоих видов оливкового масла. Затем исследователи попытались воспроизвести, что происходит, когда липопротеиды из кровотока испытуемых достигают глаз. Клетки сетчатки подвергли воздействию липопротеидов в различной концентрации, взятых из крови участников. Липопротеиды из сливок с более высоким содержанием пальмитиновой кислоты вызвали гораздо более существенное воспаление и оксидативный стресс, чем липопротеиды из обоих видов оливкового масла. Оксидативный окислительный стресс – процесс повреждения клетки в результате окисления. Это свидетельствует о том, что любая пища с высоким содержанием пальмитиновой кислоты способна вызывать воспаление и повреждение клеток сетчатки. Почти аналогичное исследование 14 здоровых добровольцев, где вместо сливок участникам давали сливочное масло, показало, что похожий феномен обнаружен в артериях сердца. Кроме того, пища с высоким содержанием длинноцепочечных насыщенных жиров вскоре после употребления нарушает баланс кишечной микрофлоры. При повторном или длительном нагревании кулинарных жиров образуются трансжирные кислоты или трансжиры, признанные триггеры воспаления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В недавнем исследовании выяснилось, что нагревание рафинированного соевого, арахисового, оливкового, рапсового и очищенного сливочного масла, а также частично гидрогенизированного растительного масла до 180 градусов, повышает содержание трансжиров. Красное мясо. Компоненты рациона могут быть достаточно безобидными в одних обстоятельствах и причинять вред в других. Пример – красное мясо. В ходе эпидемиологических исследований установлена связь между употреблением красного мяса и воспалением, причем при наличии у испытуемых лишнего веса связь усиливалась, так как ожирение само по себе вызывает воспаление. Если же поместить испытуемого с таким анамнезом в условии стресса, незначительный риск усилится многократно. Потенциальный триггер противовоспалительного действия мяса – молекула N-гликолилнейраминовой кислоты, найденная у большинства млекопитающих, но отсутствующая у человека. Поэтому организм воспринимает ее как чужеродный элемент. Когда мы употребляем пищу, содержащую N-гликолилнейраминовую кислоту, иммунная система воспринимает ее как чужеродную и атакует, что вызывает воспаление. Ученые вывели генно-модифицированных мышей, у которых эта молекула отсутствует. Когда мышей кормили продуктами, содержащими N-гликолилнейраминовую кислоту, это приводило к иммунному ответу, провоцирующему системное воспаление. Недавние исследования пациентов с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы показало наличие у них существенно более высокого уровня антител к N-гликолилнейраминовой кислоте по сравнению со здоровыми людьми. Согласно одной из теорий, в числе причин рассеянного склероза можно назвать потребление красного мяса из-за содержащейся в нем N-гликолилнейраминовой кислоты. В говядине ее больше, чем в свинине, а в свинине больше, чем в баранине. Хотя теория пока разрабатывается, и ее можно назвать жизнеспособной, поскольку она объясняет, почему красное мясо вызывает воспаление именно у людей, а не у других млекопитающих мясоедов. N-гликолилнейраминовая кислота содержится в их организмах, поэтому иммунитет не воспринимает ее как чужеродное вещество. Употребляйте красное мясо небольшими порциями. Американское онкологическое общество рекомендует сокращать порции красного мяса и по возможности заменять его другими источниками белка – рыбой, птицей и бобовыми. Образ жизни. Высокотемпературная обработка пищи. Приготовление пищи при высокой температуре, например, жарко, приводит к повышенному образованию провоспалительных веществ. При высокотемпературной обработке мяса из мышечных тканей животных образуются гетероциклические аминокислоты, являющиеся канцерогенами, вещества, которые при попадании в организм могут привести к развитию опухолей. Чем лучше прожарен стейк, тем больше он содержит канцерогенов. Чтобы уменьшить образование гетероциклических аминокислот при жарке мяса, используйте куркуму, розмарин, оливковое масло, порошковый лук и экстракт гибискуса. Кроме того, при высоких температурах жир в мясе окисляется, а окисленные липиды провоцируют воспаление. Если готовить стейк при низкой температуре, но более продолжительное время, образуется гораздо меньше окисленных липидов, чем при жарке на сковороде. Так что, съев сочный жареный стейк, вы подвергаете себя большему риску воспаления, чем при употреблении в пищу того же стейка, приготовленного при низких температурах, 55-60 градусов Цельсия, в течение длительного времени. Например, методом соус white. Продолжительная готовка в вакуумной упаковке на водяной бане, позволяющая сохранить естественные соки мяса, теряющиеся при варке. Содержащееся в мясе железо также способствует воспалению, однако негативный эффект можно частично уменьшить, если употреблять мясо вместе с насыщенными хлорофиллом зелеными овощами. Одновременное приготовление белкового или жирного блюда вместе с сахарами, которые могут уже содержаться в пище, вызывает биохимическую реакцию, в результате которой образуются так называемые конечные продукты гликирования, КПГ. Эти соединения могут вызвать воспаление. Зерновые, бобовые, хлеб, овощи, фрукты и молоко содержат меньше КПГ, чем другие пищевые группы, но только если блюдо из них готовить без добавления жиров. Маринование мяса в кислотосодержащих маринадах, например, уксусе, уменьшает образование КПГ. Низкотемпературная обработка всегда предпочтительнее высокой, как и приготовление пищи во влажной среде. Сухой жар способствует образованию КПГ. Физическая активность. Физическая активность уменьшает воспаление и защищает от инсулинорезистентности. Подробнее об этом рассказывается в главе 7. Режим питания. По некоторым данным, продолжительное голодание в течение дня снижает маркеры воспаления. Другими словами, необходимо соблюдать режим питания. По результатам одного рандомизированного исследования, у испытуемых, принимавших пищу исключительно в течение 8 часов, в 13:00, 16:00 и 20:00, через 2 месяца наблюдалось снижение маркеров воспаления по сравнению с теми, кто питался с более широким временным разбросом. 8:00, 13:00 и 20:00. Мелатонин, гормон, вырабатываемый в темное время суток, обладает противовоспалительным эффектом, а плотно ужиная поздно вечером, мы препятствуем его производству. Питание в рамках 8-часового окна способствует уменьшению воспаления. Ограничение калорийности рациона. Лучшее, что вы можете сделать для своего пищеварительного тракта, никогда не переедать. Ни в рамках одного приема пищи, ни за день в целом, ни по объему, ни по калориям. Потребляя меньше калорий, чем организм сжигает за день, мы противоборствуем воспалению. Ограничение калорийности рациона можно подстроить под работу биологических часов, и тогда польза будет двойная. Строго следить за калорийностью блюд не обязательно, просто не ешьте больше, чем необходимо. У японцев есть обычай прекращать принимать пищу, когда ощущаешь сытость на 80%. Эта культурная практика называется харахатибу и, возможно, является одной из причин долголетия японцев. Висцеральный жир. Висцеральный жир — это белая жировая прослойка в области живота между внутренними органами, в отличие от подкожного жира. Его также называют внутренним жиром, а данный тип ожирения — абдоминальным или ожирением по мужскому типу. В современной медицине висцеральный жир считается отдельным органом, так как производит гормоны и провоспалительные агенты. Появляется все больше свидетельств того, что жир как часть иммунитета активизируется, когда организм ощущает угрозу внешней атаки. В такой ситуации жировые клетки воспаляются, выделяя провоспалительные вещества. Жировая ткань увеличивается в размерах и при этом вырабатывает все больше провоспалительных веществ, что становится серьезным источником физиологических проблем. Хотя наличие висцерального жира напрямую связано с воспалением, а будучи активизированным, он выделяет провоспалительные цитокины, ученые до сих пор не уверены, является ли он причиной воспаления или его последствием. Скорее всего, верный то и другой. Кроме того, существует связь между проницаемостью кишечника и висцеральным жиром. Ученые выдвигают теорию, согласно которой он активизируется и увеличивается в размерах в ответ на вражескую атаку организмов, проникающих в кровь из протекающего кишечника. Чтобы помочь организму справиться с вторжением, активизированный висцеральный жир выделяет провоспалительные агенты. В этой теории ключевая роль в динамике висцерального жира отводится кишечной микрофлоре. В ходе одного исследования мышей перевели на рацион с высоким содержанием жиров, тем самым спровоцировав развитие колита. В результате у мышей появились симптомы протекающего кишечника, а висцеральный жир активизировался. Затем животным давали пробиотик Lactobacillus gasseri SBT-2055, прием которого обеспечивал защиту кишечной стенки и препятствовал росту висцерального жира. Если у вас лишний вес или вы в целом худощавы, но имеете небольшие жировые отложения в области живота, скорее всего, речь идет о висцеральном жире. Его можно измерить в фитнес-клубах методом биоимпедансометрии. Биоимпедансометрия – метод оценки состава тела и, в частности, количества жира в организме. Хотя его результаты не совсем точны, даже приблизительная оценка может оказать значительную помощь. Ученые еще не выяснили, что первично курица или яйцо, то есть висцеральный жир или воспаление, но лучше, чтобы висцерального жира у вас не было. Если теории, указывающие на связь висцерального жира и протекающего кишечника, окажутся верной, лучший способ минимизировать эту жировую прослойку – следить за кишечной микрофлорой, целостностью и здоровьем стенок кишечника. Скорейшая нормализация после стресса и умение расслабляться также играют важную роль. Существует свидетельство, что сахар в рационе провоцирует образование висцерального жира, вероятно, из-за воздействия на микрофлору кишечника, при повышенном уровне кортизола, то есть в стрессовой ситуации. В исследовании, подтвердившем эту связь, не проводили различий между видами сахара, но результаты наводят на мысль, что целесообразно избегать всех рафинированных углеводов, особенно в стрессовый период. Уменьшению висцерального жира способствует любая стратегия похудения, регулярные аэробные упражнения, рацион с ограничением калорий. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, лучше сочетать высокоинтенсивные тренировки 2 раза в неделю с занятиями обычной интенсивности 2 раза в неделю. Также важен режим питания. При 6-разовом питании в области живота откладывается больше жира, чем при 3-разовом. Общая физическая форма. Физическая активность уменьшает воспалительные процессы, если вы не перегружаете себя. По мере улучшения общей физической формы снижается активность воспаления во всем организме. У людей, предпочитающих физическую активность, уровень воспаления в целом ниже, чем у приверженцев сидячего образа жизни. Повышенная температура среды. Этот раздел посвящен борьбе с воспалением, которое вызывает повышение температуры тела. Но, что интересно, повышение температуры вне воспаления положительно влияет на настроение. Доказано, что регулярное посещение сауны смягчает симптомы депрессии. По данным рандомизированного контролируемого исследования, даже однократное повышение температуры тела до 38 градусов, нормальная температура 36,6 градуса Цельсия, существенно и быстро улучшило состояние 15 участников, страдающих тяжелой депрессией, в сравнении с контрольной группой. Эффект сохранялся на протяжении 6 недель. Тироксин, гормон щитовидной железы, может находиться в кровотоке в свободном состоянии или переноситься транспортировщиками особыми транспортными белками. При повышении температуры тела его концентрация в кровотоке повышается. Искусственное повышение уровней свободного тироксина в крови приводит к облегчению симптомов депрессии. При повышении температуры тела от 37 до 39 градусов концентрация свободного тироксина увеличивается на 23%, что вызывает чувство эйфории. Посещение сауны также оздоравливает мозг в целом. Отчасти такой эффект возникает в результате повышенной экспрессии белков теплового шока, особенно белка HSP70. Доказано, что HSP70 защищает клетки от оксидативного стресса. В ходе недавнего долгосрочного исследования населения, проведенного в Финляндии, ученые на протяжении 20 лет наблюдали за более чем 2000 здоровых участников мужского пола и выяснили, что регулярное посещение сауны существенно снижает риск заболевания деменцией. С увеличением регулярности посещений от 2-3 до 4-7 раз в неделю уровень риска снижался с 0,78 до 0,34. Если вы ощущаете упадок духа, сходите в сауну или примите горячую ванну. Старайтесь регулярно до 4-7 раз в неделю посещать сауну. Предварительно проконсультируйтесь с врачом. Свет. Солнце ассоциируется с ультрафиолетовым излучением, но более трети солнечного света поступает к нам в виде инфракрасных лучей. Когда солнечные лучи контактируют с кожей, треть из них имеют форму ближнего инфракрасного света, проникающего под кожу в глубокие ткани. Ближний инфракрасный свет оказывает противовоспалительные воздействия. Опыты на животных показали, что он снижает уровень нескольких провоспалительных агентов в воспаленных участках тела и успокаивает клетки микроглии. Инфракрасное облучение области головы при помощи специального прибора снижает тревожность и улучшает память. В двойном слепом исследовании с применением плацебо 40 здоровых студентов Университета Техаса прошли терапию инфракрасным светом, облучали область головы. По окончании двухнедельного исследования у участников отмечались улучшение быстроты реакции и повышенная способность к вспоминанию. Также стабилизировалось психологическое состояние. Воздействие инфракрасного света изучено недостаточно, и данные не окончательны, но есть один относительно безопасный способ получения ближнего инфракрасного облучения – естественный. Краткое и регулярное пребывание на солнце с применением надлежащих средств защиты от ультрафиолета повышает уровень витамина D и позволяет ощутить положительное воздействие ближних инфракрасных лучей. Алкоголь. Алкоголь увеличивает проницаемость кишечника и усугубляет воспалительные процессы. Научные исследования пролили свет на то, как это происходит. Алкоголь разрушает слизистый слой, выстилающий стенки кишечника, съедает содержащиеся в нем липиды и снижает гидрофобность молекул. Гидрофобность – свойство молекул стремиться избежать контакта с водой. Степень тяжести воздействия зависит от дозы. Как уже говорилось выше, растворимая клетчатка защищает слизистый слой. Ранее был описан эксперимент, в котором у мышей, употреблявших спирт и овсянку одновременно, проницаемость кишечника не увеличивалась. Аналогичный эксперимент на людях не проводился. Но учитывая мощное провоспалительное действие алкоголя, я бы рекомендовала существенно уменьшить его потребление, если вы стремитесь уберечь мозг и кишечник от воздействия хронического стресса. Доказано, что употребление спиртного вызывает минимум 7 видов рака, а безопасной дозы алкоголя не существует. Вы окажете своему организму неоценимую помощь, полностью отказавшись от горячительных напитков.